Литнет представляет «Мой сводный препод» Кира Лав и Ая Кучер. Читает Ольга Паршина. Глава первая. Василина. «Шмотки на пол!» — нагло усмехается незнакомец, впиваясь в плечи железной хваткой. «Сразу раздевайся!» Сглатываю, пытаясь рассмотреть мужчину, незнакомца, который бесцеремонно затащил меня в дом. Один рывок, и я оказалась в ловушке, прижатая крепким накачанным телом. «Ну?» – выжидательно смотрит. «Чего глазками хлопаешь? Не стой столбом, покажи тело, или я тебя учить еще должен». Порочные пальцы дергают вниз мой топ, обнажая высоко вздымающийся от частых вдохов грудь. В горле встает ком. Пульс бьет в висках, паника кислотой разливается по телу. Я не знаю, что мне делать. Он псих или маньяк? Когда бабушка предупреждала об опасностях столицы, я не думала, что это действительно произойдет. Мысль лихорадочно мечется, не могу произнести ей слово. Закричать бы, но горло удавка обвило. Мужчина силой сжимает мои плечи, вдавливая в закрытую дверь. Хищно оглядывает, нависает твердой скалой, сильнее загоняя страх под ребра. «Давай, у меня не так много времени!» — хмурится. «Времени?» — глупо переспрашиваю. Аж хочется пощечину себе отвесить, но ничего с собой не могу поделать. В стрессовых ситуациях я теряюсь, один бред лезет в голову. Особенно, когда псих опаляет своим дыханием, жжет взглядом карих глаз. Или они кажутся такими темными из-за темноты? Свет горит в другой комнате, еле долетает до нас, а широкие плечи мужчины перекрывают те крупицы, оставляя нас в опасной темноте. «Времени, крошка! Ты опоздала, а меня уже ждут!» «Опоздала? Если ты все будешь переспрашивать, то прелюдия затянется, а ты здесь не для болтовни. Топай в кровать или трахну прямо здесь!» Еле сдерживаю себя, чтобы не выпалить абсурдное «в кровать». Я совершенно не понимаю, что происходит, словно головой ударилась, и это все просто мне чудится. Я ведь просто приехала к маме, так радовалась, что поступила в престижный вуз в столице. Но мама, как обычно, забыла о моем приезде, просто не приехала за мной на вокзал, хорошо хоть адрес оставила. И я, видимо, просто перепутала адрес, позвонила не в тот дом. Очень просто». А вот то, что маньяк прижимается всем телом, совсем непросто. Вызывает леденящий ужас, хотя кожа мужчины горячая. Даже сквозь слои одежды ощущаю, прожигает до костей. «Хорош ломаться, ноги раздвинь!» Его пальцы впиваются в бедра, а колено силой вклинивается между них, делая меня еще более уязвимой. Выдыхает мне в лицо. Вроде спокойно говорит, но у меня коленки трясутся. Черт, от него пахнет алкоголем, а это плохо. Если с трезвым, можно было бы договориться. Паника лавины накрывает, а мужчина не теряет время зря. Опускает ладони ниже, проводит по груди, задевает испуганно торчащие из лифчика соски, ведет по ребрам до талии, крепко сжимает за ягодицы, притягивая к себе. Кожа покрывается мурашками от такого, легкой судорогой сводит. Только и могу, что воздух хватать. Никогда не думала, что со мной может произойти подобное. О таком я только в криминальных хрониках читала. Кто же знал, что здесь преступники на каждом шагу? Сначала сумку на вокзале утащили, а теперь... «Пустите! Я кричать буду!» «Очень на это надеюсь, детка!» Его губы в сантиметре от моих опаляют горячим дыханием. «В постели со мной по-другому не будет!» «Это не смешно!» «Я хочу уйти!» Чуть ли не всхлипываю в ответ. «Отпустите меня! Пожалуйста!» Только мужчина сильнее сжимает, ласкает чувствительную кожу в самых запретных местах. Его ладони шарят по телу, под край юбки забираются. Мазками касается, заставляя сжиматься от мысли, где в следующую секунду тронет. Оглядываюсь, пытаясь найти оружие, что-то, чем можно было бы отпугнуть незнакомца. Но вокруг только коробки, ничего стоящего, ни одной надежды на спасение. «Хватит!» — повторяю громче, давлю ладонями на мужские плечи, впиваясь ногтями. «Я в полицию заявлю! Говорю и тут же кусаю губу, замечая, как напрягается мужчина, щурит недобро глаза, ухмылка появляется. Явно не так нужно с маньяками разговаривать, нужно задобрить, внимание отвлечь, а потом сбежать. «В полицию?» Он смеется, запрокидывает голову, кадык дергается. «Черт, он ведь красивый, и смех, и сам мужчина, лет 30, не больше». С темными волосами, острыми скулами. Он мог бы обаятельным быть, любую девочку покорить. А вместо этого ведет себя как настоящий маньяк. «Если ты хочешь в ролевую игру с наручниками сыграть, то я не против, малышка. Только прекращай мое время тратить». «Я... Ага, да, простите». Не могу сдержать нервный сарказм. «Знаете ли, у меня такое впервые происходит». «Впервые?» Его бровь сексуально приподнимается. «Еще лучше. Люблю неискушенных». «Я...» Судорожно сглатываю. «А можно мне ванную?» Выпаливаю первое, что приходит в голову. Мне нужно лишь немного времени, чтобы прийти в себя, сосредоточиться и найти выход. Может, он к тому времени протрезвеет и поймет, что делает? «Ну пошли, новенькая, проведу тебя». Его ладонь нахально сжимает половинки моей попки. «Эй!» – гневно смотрю на него. Незнакомец лишь ухмыляется и кивает в сторону коридора, но не отходит далеко. Собственнически за талию прижимает к себе, держит рядом, не позволяя обратно к двери рвануть. Остается только следовать за мужчиной на негнущихся ногах. Юркаю в ванную, захлопываю дверь. Пальцы дрожат, когда я понимаю, что замка нет. Мужчина в любое время может войти. «Полотенце любое возьми!» Кричит мне, пока я на пол оседаю. «Полотенце? Зачем мне?» «Нет, он же не думает. Псих! Точно псих и маньяк в одном флаконе. Он так просто не отпустит. Силы ведь возьмет». Высыпаю все из портфеля, стараюсь найти телефон. Нужно маму набрать, а она... Она должна своих соседей знать. Поможет мне сбежать от этого маньяка. Только в ответ мне длинные гудки, один за другим, отнимая последнюю надежду. Повторяю вызов, но ничего не меняется. Мама не отвечает, а после вовсе выключает телефон. Бросает меня здесь одну, с мужчиной, который ни перед чем не остановится. «Так, мне это уже надоело, детка!» Дверная ручка опускается вниз, заставляя замереть на полу. «Хочу трахнуть тебя прямо в душе!»